последнее время он весьма невысоко ставил проницательность своего полицейского начальства. Мало с ним считался, мало его опасался. Но теперь, когда Плеве был устранен, когда обещание, данное им Гоцу, было выполнено, Азефа охватила тревога. Не слишком ли он злоупотребил доверчивостью Ратаева? Лучше, чем кто бы то ни было другой, Азеф понимал, как много он оставил уязвимых мест. На их месте он сам, конечно, легко разглядел бы свою двойную игру. Не догадывается ли департамент, не заподозрит ли он его? Таковы были мысли, которые неизбежно должны были первыми прийти в голову Азефа по получении известия об успехе покушения. И эти мысли его испугали. Известие о результатах покушения Азеф вместе с Ивановской поджидал в Варшаве. Так было условлено с остальными членами организации. Вечером накануне покушения они встретились в ресторане и до позднего часа опять и опять перебирали детали хорошо известного плана. Прощупывали, не упустили ли какой-либо мелочи, не оставили ли какого-нибудь уязвимого места. Мысль была устремлена в одну точку. Что-то ждет нас завтра. С тревогой в голосе говорил на прощание Азеф. Наутро встретились вновь, незадолго до того часа, когда, по приблизительному расчету, должно было прийти известие о покушении, если бы таковое состоялось. Вместе шли по одной из главных улиц города, по Маршалковской. Разговор, конечно, вертелся все вокруг той же темы. Около Венского вокзала откуда-то выскочила и рассыпалась по улице стайка мальчишек-газетчиков со свежими выпусками экстренных телеграмм. Покушение на Плеве. В него брошена бомба. Об исходе покушения телеграмма не говорила. Неужели неудача? Тревожно бросает Азеф. Его все еще беспокоит только эта сторона дела. Через несколько минут новая ватага мальчишек с новыми телеграммами. Азеф, вспоминает Ивановская, рванул дрожащими руками новую телеграмму. Замордовано Плевего. Убийство Плеве. Громко читал он, и вдруг он осунулся, опустив свои вислые руки вдоль тела. «У меня отнялась поясница», — объяснил он. «Было отчего?» В эту минуту, конечно, он забыл обо всем, кроме предстоящих объяснений со своим полицейским начальством. Как-то закончатся они. По уговору Азеф вместе с Ивановской должен был ждать в Варшаве приезда Савенкова, принять от него полный отчет и дать указания относительно дальнейшей судьбы отряда. Но в назначенный час на место встречи с Савенковым явилась одна только Ивановская. Не предупредив ее, Азеф уже в день покушения покинул Варшаву и с курьерским поездом помчался в Вену. Ему было ясно, что придумать какое-нибудь объяснение для своего внезапного отъезда, которое удовлетворит товарищей по организации, не представит труда. Заботило его теперь совсем иное.